мать моя взялась довершить примирение, начатое императором, и, кажется, в том успела. Село или местечко Казацкое, в которое мы приехали, было из числа тех имений, кои польские короли раздавали магнатам в Украине после разделения ее на русскую и польскую и по совершенном порабощении последней. Магнаты никогда в них не приезжали, жили в Варшаве или Вильне и получали с них только доходы. Казацкая вольница не страдала от панского присутствия. Князь Потемкин еще при польском правительстве властью и деньгами приобрел все те имения, которые находились в соседстве с Новороссийским краем. По смерти его они достались его наследникам. Проезжая через сии имения, через Богуслав, Корсунь, я не мог надивиться тому, что везде вижу православные церкви, везде слышу малороссийское наречие и только изредка встречаю поляков. Невежество мое, которое, впрочем, разделял я со всеми жителями внутренней России, заставляло меня думать, что все находящееся за старой нашей границей есть и было всегда настоящая Польша. Еще не было году, что семейство Голицыных поселилось в Казацком. Мы приехали туда в сумерки. Бесконечный двор, обнесенный тыном, в глубине коего открывались деревянные барские хоромы, наскоро выстроенные, а по бокам находились 6 довольно просторных мазанок вместо флигелей и сад, разведенный только осенью и представляющий одни только ряды прутьев. Все это, занесенное снегом, имело в глазах моих вид мрачный и угрюмый. Те, кое вспомнят, как тяжела мне была мысль сделаться приемышем в знатном доме, даже среди шума блестящей столицы, могут посудить о том, что во мне происходило в сию истинно горестную для меня минуту. Нам отвели особливые комнаты. В тот же самый вечер меня представили княгине, и я познакомился как с гувернером, коему меня поручали, так и с маленькими моими товарищами. Я не скажу теперь ни слова о впечатлении, которое произвело на меня мое новое знакомство. Ибо всех членов многочисленного семейства, среди коего пришлось мне жить, также и все лица, кои, находясь в всем доме, составляли его общество, намерен я впоследствии перебрать поодиночке. Права гостеприимства я почитаю священными, но я немало не нарушу моих обязанностей, если о посторонних людях скажу истину с такой же откровенностью, с какой говорил о самых близких родных. Через 2 дня родители мои воротились в Киев, оставив меня между людьми, мне дотоле вовсе незнакомыми. С нетерпением ожидала княгиня Варвара Васильевна, так звали госпожу Голицыну, известие от мужа из армии, которая на походе находилась тогда в Литве. С исступлением бешенства скоро получила она письмо его, коим он ее уведомлял, что государь за что-то на него прогневался, отставил его от службы, отдал корпус его генералу де Ласси, велел ему жить в деревне и что фельдъегерь не замедлит привести его к нам. Конечно, было за что подосадовать. Но гнев княгини Голицыной превосходил всякое описание. Столь ужаснейшего гнева я никогда еще не видывал. Он превратил ее в фурию, исказил все черты ее прекрасного лица. Забывая, что свидетелями она имеет детей и слуг, она проклинала царя, всех, народ и войско, которые ему повинуются, и успокоилась только от изнеможения сил. Этот первый взрыв яркими чертами осветил в глазах моих весь характер той особы, у которой я находился в зависимости, и заставил меня в поступках своих быть весьма осторожным. Дни три спустя, после того прибыл или был привезен сам князь Голицын в сопровождении второго сына своего Федора, отставного гвардии корнета, который отправился к нему в армию и в надежде под начальством его опять вступить в службу, но, встретясь с ним на дороге, вместе воротился.